Глава 4. Очнулся я в непонятном темном месте среди густого тумана. На мне был надет комбинезон техника. Видимость не больше 2 метров. Куда идти, непонятно, где я и как тут оказался тоже. «Так это же осознанное сновидение», — обрадовался я. «Давно я их не ловил. И чтобы проверить, осознанное ли это сновидение, применил свой фирменный способ. Подпрыгнул и попытался зависнуть в воздухе. После 5-й попытки, так ничего и не добившись, понял, что это не астрал. Но тогда что и где?» «Оригинальный способ проверить реальность событий, а главное, безопасный и безболезненный», — услышал я знакомый голос Гермеса в тумане. «Надо будет посоветовать некоторым впечатлительным субъектам этот более простой способ проверки на астрал. Пойдем, здесь есть более удобное место, где можно поговорить». Я сделал буквально пару шагов в сторону голоса, и из тумана показалась удаляющаяся спина Гермеса. Пришлось поднажать, не хватало еще заблудиться в этом тумане. Через 5 минут мы вышли к костру, вокруг которого было несколько валунов и высокие кочки. Сев на один из камней, я решил высказать Гермесу все, что о нем думаю. «А ты в курсе, что я до сих пор, по сути, в рабстве? И не факт, что мне удастся выкупиться? Да и толку, был бы я свободен, от меня вся их техника сбоит. Интеллект показывает слабее, чем у рыб. Как я смогу там обучаться, если мне невозможно установить нейросеть?» «Погоди», — притормозил меня Гермес. «Тебя ведь должен был спасти отряд наемников из Империи Атаран». «Обломались они. Уже подбитый корабль провалился в какую-то червоточину и вылетел в системе архов», — объяснил я. «Я починил корабль и выторговал себе частичную свободу с огромным долгом». «С интеллектом я ничего не делал. Отдал только знания языков», — уверенно отговорился он. «Если только Арес чего намудрил, надо будет у него спросить. Мы разберемся с этими проблемами, но сейчас для тебя есть небольшая работа, можно сказать, тренировочная. А вот и твое силовое прикрытие пожаловало». Из тумана к костру вышла натуральная эльфийка с длинными острыми ушками и очень утонченным лицом, кого-то сильно напоминающим. Одета была в охотничий костюм цвета хаки. За спиной лук, сбоку кинжал. «Надеюсь, представлять вас друг другу не нужно?» – поинтересовался Гермес. «Я Вовчика в любом гриме узнаю», – произнесла красивым голоском эльфийка, пристально приглядевшись ко мне. «Судя по наглому заявлению знакомому лицу, это Ленка», – парировал я, догадавшись, кто передо мной. «Не Ленка, а Элинуэль, позывной Хельга», – возразила она. «Ну нифига, какие важные! Тогда я не Вовчик, а Лок», — стал припираться я. «Позывной демон». «После наболтаетесь», — прервал нас Гермес. «Накинь на себя этот плащ, он скроет твою необычную одежду. Задание — пройти в храм мертвого бога в мире Аркас и взять из древнего технологического артефакта карту перехода из Мизии в Сырт и описание открытия двери этого перехода. У вас на работу всего сутки, мира Аркас. Награда по результату». «Ты ведь бог?» – решил уточнить я. «Бог», – согласился тот. «А какой?» – продолжал допытываться я. «В смысле, бог чего?» «Бог игры», – ответил Гермес. «Ну давай, спрашивай, чего хотел». «Я, конечно, понимаю, что даже боги не всесильны, чай не творцы, но зачем мы тебе для такой пустячной работы?» – поинтересовался я. «Ведь сам ты по-любому быстрее справишься». «У богов тоже есть свои правила и законы», — отговорился он. «Поэтому и приходится иногда прибегать к помощи обычных смертных». «Понятно. Тогда не будем тормозить», — заторопился я. «Куда идти?» «Уважаемая Элинуэль является замечательным проводником», — похвалил ее Гермес. «Она выведет тебя куда необходимо. Заодно будет в пути охранять». «Нам туда», — уверенно показала направление Хельга. «Выходим». Мы пошли. Минут через 5 блуждания по туману вышли к пещере, уходящей не в гору, а в землю. Эльфийка, не останавливаясь, вошла в нее. Я решил не отставать. Но как только немного углубился в пещеру, то, не успев крикнуть Ленке, что ничего не вижу, увидел невдалеке появившийся шарик света, похожий на тусклую шаровую молнию, летящий у ее левого плеча. Поспешив, догнал ее и поинтересовался, что она умеет, чтобы знать, на что рассчитывать. «Ты владеешь магией?» – для начала стал прояснять я. «Это артефакт-светляк. Продемонстрировала она мне медный 5-сантиметровый ромбик с красивым узором по периметру и двумя мутными камушками в центре. «Пока мы не научились магии, нам выдали по 2 бытовых артефакта. Светляк и зажигалка». «Ты как там устроилась?» Продолжил я собирать информацию. «Я попала туда с толпой беженцев из соседнего леса». Охотно начала она рассказ о себе. «Приняли хорошо. Обучалась в школе разведчиков. Сейчас прохожу стажировку на границе с Дроу. У нас там временное перемирие, но и небольшие стычки бывают. Вот и придумали тренировать нас в условиях, приближенных к боевым. Ходим в разведку, добываем языков, потом отпускаем, повеселившись, или обмениваем на своих. Через год будут обучать магии леса. А у тебя как дела?» «Пока не очень. Сам в рабстве, большие долги. Техника со мной глючит. Повело меня пожаловаться на судьбу племяшки. Ну, это не очень страшно. Главное, я в космосе, есть доступ к технологиям, а со временем разберусь в своих проблемах. Только вот мне непонятно, как ты за несколько дней столько всего успела?» «Как это за несколько дней? Уже полгода прошло», – удивилась она. «Вот это сюрприз», – пораженно протянул я. «У меня прошла максимум неделя. Видно разное течение времени у наших миров. Жаль, я думал, ты на другой планете. Нужно будет уточнить у Гермеса, как эти сутки на наших мирах скажутся. И давно этот камуфляж в моде у эльфов?» «Это я ввела в моду», – похвалилась Ленка. «Для разведчиков маскировка самое главное». «А почему не цифровой?» «Решил блеснуть я своими знаниями о маскировке. Он вроде эффективней». «Цифровой – это тот, который квадратиками?» – уточнила она, поняв, о чем я. «Ага», – подтвердил я, – «а также прямоугольниками и треугольниками из больших пикселей». «Я пыталась его сделать, но, видно, у эльфов другое зрение. Они его лучше видят, чем простой камуфляж». «Интересные дела», – хмыкнул я и поинтересовался. «А навыки какие есть? У меня, например, знание техники и языков, а еще чувство опасности». «Ориентирование на любой местности, скрыт, владение луком и кинжалом», – проинформировала Ленка. «А вот и выход из пещеры». «Примечание. Скрыт. Система маскировки на открытой местности. Работает только против разумных и животных. Работает на отвод глаз, когда противники не видят объект, даже находясь к нему вплотную. В Древней Руси была аналогичная техника маскировки, называлась скрадывание. По некоторым источникам представляет собой сжатие эфирного тела или ауры внутрь тела до размера горошины». Конец примечания. Впереди показался просвет, и через 5 минут мы вышли на поверхность. Невдалеке виднелся обычный зеленый смешанный лес. Судя по солнцу, время близко к полудню. «Теперь нам надо идти около 5 лиг в том направлении», – махнула рукой эльфийка. «А лига это сколько?» – не понял я. «Примерно как земная миля, приблизительно 1,6 километра», – ответила она. «Короче, километров 6-7». «Пошли», – кивнул я и потопал в указанном направлении. «Ты иди, а я буду нарезать круги вокруг тебя. Моя задача – тебя охранять. А если собьешься с направления, я поправлю. Если что заметишь, не кричи, просто скажи, я услышу». И она исчезла в лесу. По пути через лес я решил занять свой неугомонный ум тем, что искал отличия в растениях этого мира от нашего. Елки и сосны вроде как наши, а вот лиственные деревья незнакомые. Хотя вон дуб, судя по листу. Травянистые растения тоже половина незнакомые, хотя я и на земле нигде не был, кроме местных лесов. Так в наблюдениях прошло 2 часа. Появилась Ленка и поправила меня, указав немного правее, и опять исчезла. Через 30 минут я вышел к заросшим руинам. Снова появилась Ленка и показала дыру в развалинах. «Нам туда!» Она зажгла светляк и пошла первой. Я поспешил за ней. Пройдя несколько поворотов этих недокатакомб, мы вышли в небольшую залу. В центре был какой-то каменный параллелепипед. «Вот твой артефакт!» Кивнула Ленка на эту каменную хрень. «Приступай к работе!» «Так это ж алтарь», – удивился я. «Я же не жрец». «Это техническое устройство», – уверенно возразила она. «Ты должен в нем разобраться». «Странно. По внешнему виду обычный камень», – все еще недоуменно произнес я. «Ну ладно, буду ковырять эту хреновину». Начал я, как всегда, с осмотра. «Ну, блин, камень. И все тут». Решил продолжить на ощупь, тоже тишина. Тогда, продолжая ощупывание, попробовал мысленно проникнуть внутрь устройства и также мысленно приказал включиться, открыться, показаться. И вдруг верх артефакта засветился, и там я увидел ряды каких-то символов. Я пригляделся к ним и сразу стал понимать их значение. Это оказалась обычная консоль. Артефакт активирован, полдела сделано. «Осталось найти карту и все про дверь у ентова компа и домой», — заявил я уверенно. «Ага. А скинешь это все на флешку? Или думаешь, эта штука еще и как принтер работает?» — обломала Ленка мою уверенность. «Твою дивизию?» — не подумал. И я задумался. «Так, сейчас прикинем. Распараллелим работу. Не факт, что получится распечатать. Нужна ручка или карандаш и бумага. Я вроде пока в безопасности, буду искать среди мусора нужную информацию. А ты попробуй найти ближайшую деревню или город. Там могут быть письменные принадлежности. Не думаю, что стоит с ними торговаться. Язык ты вряд ли знаешь. Да и непонятки могут быть. Поэтому нужно стырить и оставить что-то взамен. Есть какие монетки?» «Есть», — кивнула она. «Оставлю им несколько серебрушек. Должно хватить». Пока она отсутствовала, я решил разобраться, как вводить команды. На нажатие на экран, как на сенсорную панель, он не реагировал. Тогда я стал пробовать снова мысленно проникнуть внутрь артефакта и произнести стандартную команду любого компьютера. «Помощь». И, что неудивительно, она сработала, показав список доступных команд. Я принялся применять необходимые команды из списка для работы с файлами, перебирая названия на нахождение слов «мизия» и «сырт». Найдя несколько нужных файлов, стал среди них искать карту и текст про дверь. Их я нашел сразу, но просмотреть легко оказалось только текст. Тогда я начал искать программы для работы с картами и картинками, нашел только редактор картинок и, открыв в нем карту, предположил, что он пойдет. Функции печати я так и не нашел. И хотя и были команды копирования, куда тыкать и как это происходит, я так и не разобрался. Пока Ленка отсутствовала, я решил еще посмотреть, вдруг чего ценного найду. Попались описания каких-то ритуалов, отчеты финансовых операций и договоры. Еще несколько карт показывали неизвестную местность, и я забил на них. Тут вдруг раздался шорох из прохода. Я обернулся, но успокоился, увидев знакомый светляк и Ленку. «Я немного пошумела, чтобы не пугать тебя», — объяснила она. «Вот бумага, чернильница и перья. Технологии до ручек и карандашей у местных еще не доросли». «Зашибись! Хорошо, что бумаги много. Есть на чем тренироваться. За ночь нужно успеть и выйти с рассветом, чтобы был запас времени на обратный путь, на всякий пожарный. Люди хоть?» «Люди», — успокоила она. «В ближайшей деревне у старости нужного не оказалось. Хорошо, хоть в местной церквушке были грамотные. У старосты я взяла немного еды, а в церкви все остальное. Кстати, хочешь есть?» «Не, что-то не очень голоден», — мотнул я головой. «Сама перекуси. Вон сколько бегала. Да и в лесу круги нарезала. Да и поспи, пока я буду работать принтером. Если почувствую опасность, разбужу тебя». «Хорошо. Смотри, какой свежий и вкусный пирог. Ммм, объеденье. А овощи?» — стала Ленка дразнить мой аппетит. «Может, все-таки поешь?» «Нет. Ты же знаешь мое отношение к еде», — ответил я. «К тому же, насытившись, в сон клонит. Голодному лучше работается с информацией». Я занялся процессом бумагоморания, по-другому его назвать трудно. Для начала я переписывал процесс открытия двери на русском до тех пор, пока не получилось почти без помарок. Затем сделал копию на языке оригинала, а далее стал прикидывать, как срисовать карту. Художник из меня никакой, а листки толстые, не просвечивают. Решил разбудить Ленку и спросить совета у нее. Она, вскочив, вынула кинжал и стала быстро озираться по сторонам. Я, успокоив ее, объяснил проблему. Эльфийка на пальцах рассказала метод копирования для чайников. Разбиваешь изображение и бумагу на мелкие квадратики и перерисовываешь их по очереди. Я поинтересовался, как у нее с рисованием, и получил ответ, что тоже не очень. Тогда, загнав ее досыпать, я приступил к черчению, решив сделать столько копий, сколько успею за ночь, а там выберу пару самых удачных. «Уже утро?» – услышал я голос Ленки. «А? Что?» – опешил я. «Ты уверена?» «Абсолютно», — ответила она. «Тогда подожди. Сейчас выберу самые удачные», — собрался я с мыслями. «Вот, возьми готовые инструкции и карты, а я заберу копии и письменные принадлежности. Нефиг им тут валяться». Я скомандовал артефакту выключиться, и мы пошли назад прежним порядком. Я напрямик, она вокруг в охране. По пути я прикидывал, что работа действительно оказалась легкая, и чего бы такого попросить в награду. И вдруг почувствовал сильную угрозу. Сглазил. Автоматически подумал я и, отпрыгнув в сторону, мимо просвистела стрела. Я решил спрятаться за ближайшее толстое дерево. «Выходи! Мы знаем, что ты один!» Услышал я басистый голос. «Поделись с нами своим добром и можешь идти, куда шел!» «Мочи их!» Тихо сказал я по-русски, поняв, что они все равно меня убьют. И тут услышал щелчки от ударов стрел Ленки и офонарел от скорострельности. Прошло всего пару секунд, и все стихло. Еще через несколько секунд показалась она. «Все, больше нет никого», – отчиталась она и спросила. «Трофеи берем?» «Если хочешь, можно посмотреть, что у них ценного. Время в запасе есть», – ответил я. «Давай, пока обыскиваем их, сожжем рядом ненужные бумаги и перья. А чернильницу сунем кому-нибудь из тел, чтобы не тащить лишнее. Все равно выбрасывать». Ценного оказалось мало. Оружие низкого качества брать смысла никакого. Неизвестный амулет трогать опасно. Но было немного серебряных денег и пара драгоценных камней. Синий и красный. Заодно Ленка вытащила свои стрелы из тела и убрала, целые в колчан. Закончив, мы пошли дальше. Больше на обратном пути нас никто не тревожил. Выйдя к костру, обнаружили незнакомого человека в сером плаще. «Давай карту и описание», – спокойно потребовал он, протягивая ко мне руку. «Ты кто такой?» – вскинула лук Ленка и прицелилась в него. «Карту я должен отдать Гермесу», – также спокойно ответил я. «А тебя я не знаю». «Хорошо, подождем Гермеса», – успокоился тот и уселся на ближайший камень. «Меня звать Пикт. Раньше звали Олег. Я геомант, если вам это о чем-то говорит». «Я Элинуэль», – представилась Ленка и опустила лук. «Разведчик. Раньше звали Леной». «Я Вова Техник», – сказал я и уточнил. «А геомант – это маг Земли или чувствующий суть мироздания?» «Или», – подтвердил Олег. «Я впервые слышу такое определение моей способности, но она очень точно ее отражает». «А что это такое?» – заинтересовалась Ленка. «Я никогда не слышала о геомантах». «Можешь продемонстрировать здесь?» – попросил я Олега. «Не каждый поймет, что это, пока не увидит». «Ну, хорошо. Попробую», – задумался он. Олег встал, достал из кармана брюк какой-то камень и бросил его себе под ноги. Затем подпрыгнул и, пока был в воздухе, плюнул через правое плечо. Потом подобрал камень, сунул его обратно в карман, сел на камень и стал ждать. Тут, в метре от его лица, загорелся светляк точно такой же, как у Ленки. «Вот, как-то так», – заявил Олег. «Магия и без затрат маны». «Я все равно не поняла», – помотала головой Ленка. «Ритуалист, что ли?» «Лучше. Ритуалисты с помощью своих ритуалов уменьшают затраты маны на свою магию», – стал пояснять Олег. «А я, зная суть мироздания, с помощью определенных действий, на первый взгляд никак друг с другом не связанных, могу творить любую магию вообще без затрат маны. Да и не маг я, нет у меня способностей творить магию напрямую». «Немного непонятно, но вроде поняла», – моргнула Ленка. «Уже познакомились?» – сходу начал появившийся Гермес и сказал мне. «Карту и описание отдай Пикту, они предназначались ему». «Лен, Элинуэль. Отдай ему бумаги», – распорядился я. «А это что такое?» Просматривая бумаги, показал Олег на оригинал текста описания. «Это я переписал текст на языке оригинала», – пояснил я. «Я же не знаю, кому он предназначается». «Понятно». «Оставлю себе, вдруг куда пригодится», – кивнул тот. «А зачем карты две? Да еще и одинаковые». «Принтера под рукой не оказалось, а художник из меня никакой. Вот и наделал кучу копий», – развел я руками. «Это две самые удачные». «Хорошо. Карта вполне читаемая, копия тоже пригодится», – решил Олег. «Всем пока, меня уже ждут». И скрылся в тумане. А я обратился к Гермесу. «Я тут выяснил, что время в наших мирах течет по-разному. Как это отразится на нашем отсутствии?» «Это междумирье», – ответил Гермес. «Время тут как в астрале, многомерно и неоднородно. Поэтому в ваших мирах времени пройдет столько, сколько мне нужно. В данном случае – нисколько». «А как отсюда назад возвращаться и сюда попадать?» – полюбопытствовала Ленка. «Да тоже, как и в Австралии. Достаточно искреннего желания», – улыбнулся он. «А вы уже торопитесь домой? А как же заслуженное вознаграждение? Работа выполнена полностью и вовремя. «Неужели откажетесь?» «Вещи для меня в данный момент бесполезны, если вообще не вредны», – заявил я. «А для способности мелковата работа. Я ведь понимаю, что для наделения способностью нужно много энергии. Так что будем считать, что я вроде как отработал аванс». «Так, погоди. Сначала разберемся с тобой, Элинуэль». И Гермес протянул Ленке какой-то сверток. «Это артефакт плащ-маскалад. Скрыт, конечно, хорошо, но дополнительная маскировка не помешает. Он принимает цвет окружающей среды». «Здорово», — обрадовалась она. «То, что нужно для разведки». «Ты можешь быть свободна. Появишься здесь, когда снова понадобишься», — сказал Гермес и, дождавшись, когда Ленка исчезнет, поинтересовался у меня. «А ты поясни, чем тебе может навредить какой-либо предмет?» «Во-первых, я сейчас вроде как в капсуле, раздетый, и появление около меня любого предмета вызовет нездоровый интерес. Да и трудно это проделать», – начал я перечислять проблемы. «Во-вторых, я среди жадных до денег работорговцев, которые могут и отобрать вещичку. Пытать меня на предмет еще каких-либо ништяков или вообще прибить, чтобы никто не узнал. В-третьих, могут украсть. Да и я еще тот потеряшка. Вполне могу посеять». «Тяжело с вашими техническими мирами. Все фиксируется и протоколируется», – пожаловался он. «Я тебе такую классную вещицу приготовил, как ты любишь. Универсальную и многофункциональную. Но, видно, не судьба. Оставлю для следующего раза. А пока так и быть. Разорюсь для тебя на способность, которая поможет тебе с хранением и транспортировкой ценных вещей. Надо же хоть как-то исправить твое положение. К тому же оно по нашей вине». Гермес внимательно смотрел на меня с минуту, я при этом ничего не ощущал. Потом он нахмурился, и взгляд его изменился, а я почувствовал увеличившееся настроение. «Ну вот», – обрадованно произнес он наконец, – «подпространственный карман. Лучшая нычка для всяческих ништяков. Пользуйся на здоровье». «А как им пользоваться?» – поинтересовался я. «Сними плащ, он тебе уже не нужен», – начал инструктаж Гермес. «Возьми его в руку и представь, что он исчезает внутри тебя». Я сделал, как он говорил, и увидел, что плащ исчез, а также появилось непонятное ощущение присутствия этого плаща. Потом я поднес руку к лежащему неподалеку валуну и повторил процедуру. Он тоже исчез. И что интересно, никакой тяжести я не почувствовал, хотя каменюка также ощущалась. Попробовав представить, как тот снова появляется у меня в руке, я едва успел отскочить, так как тот появился на высоте груди, а весил, наверное, килограммов 200. «Туда много влезает?» Решил узнать я ТТХ такой полезной способности. «И какие есть ограничения?» «Сомневаюсь, что она безразмерная». «Соображаешь», — похвалил меня Гермес. «Общий объем 1 кубометр. Живые существа лучше не совать». «Слушай, а тебе жрец не нужен?» Внезапно сменил я тему. «Ведь ты же бог, а у богов должны быть жрецы. Да и игры я обожаю». «А ты не обнаглел? Тебе плюшек, как ты их называешь, мало?» — удивленно спросил он. «У меня верующих и без жрецов хватает. Да и Аресу это не понравится. Он ведь как бы мой конкурент, а ты по договору на нас обоих работать должен. И где тогда твой хваленый нейтралитет?» «Ну, не получилось и ладно», — отмазался я. «А жаль, плюшек много не бывает». «Помечтали, будет», — подытожил Гермес. «Проблемы твои с рабством и интеллектом мы с Аресом обсудим и по мере возможности решим. Следующая работа у тебя будет на него. Он тебя также вызовет через сон. А сейчас ты свободен». И он исчез. А я сначала хотел поизучать эти места, но потом подумал, что даже в астрале есть опасные сущности, а здесь могут попасться и вообще смертельные. Место ведь ничейное. Тогда я сосредоточился на ощущении своего тела и вырубился.